Глава 32. Я не успеваю переварить сообщение Бридж, как телефон начинает звонить в руке. Номер неизвестный. «Он хочет, чтобы ты вернулась». Женщина сильно взволнована. «Шум стоит выше крыши». «Жоа?» «Первый эфир завтра в 3. Тебе нужно быть в студии к 2:35». «Ни за что. Откуда у тебя номер моего сотового?» «Кто-то из твоих соседей обменял его на автограф Бубы у себя на животе». «Только не Мэри. Кто?» «Я знала, что ты заортачишься», — весело продолжает она. «Но только вообрази, как он разозлился, что ты не вышла поучаствовать в его сегодняшнем мероприятии. А теперь умножь на 3. Если ты не придешь на эфир, он зажарит тебя, как поросенка. А выглядеть это будет так, будто ты боишься, будто тебе есть что скрывать о твоих экстрасенсорных способностях и о Лизе Соломон. Ты будешь смотреться неважно. Полиция будет смотреться неважно. А так ты немного приведешь его в чувство. Продолжай развлекать народ популярной наукой. Метни еще несколько дротиков ему в живот. Отвлекай его, отвлекай». «А что, такое запугивание срабатывает?» «Обычно да». Молчание. «Другая хорошая новость, что шоу будет идти в записи. Это должно успокоить горячие головы. Ну, ты понимаешь напряжение прямого эфира». «Отстань. Что хорошего в этой новости? Вы просто вырежете все, что ему не понравится». На другом конце краткое молчание. «У Бубы Ганза есть, что тебе предложить взамен. Он скажет всем, чтобы убирались подальше от твоего дома». «Это не остановит идиота, который воткнул в угол лужайки плакат «ВИФ, соплив, контрацептив». Соседка вытащила его из земли. Или того, кто хочет воткнуть мне в грудь игрушечную ракету. Это остановит большинство идиотов, поверь мне, такое было не раз. И никто еще не умер. И бонусом, он не станет призывать людей шататься вокруг дома твоей сестры и твоего зятя». «Напомни, сколько тебе лет?» 23. Я на 5 лет моложе тебя. Мы могли быть сестрами. Так я рассчитываю, что ты приедешь завтра в 2:35. Сколько бы тебе ни платили, все будет мало. Ты же сказала маме, что якобы работаешь на техасскую коалицию против отмены смертной казни. Вот и работала бы на них в самом деле. Им точно не помешает бульдог вроде тебя». Я отключаюсь. «Обломись, Буба Ганс. Мне нужно позвонить». Я недолго раздумываю, не поздновато ли звонить в 9:30. Ближе к 9 в Техасе звонить не принято. Вы можете сидеть в постели, в очках, с айпад, смотреть Йеллоустоун. Собака свернулась в ногах, раздраженный, что вас побеспокоили, но еще не спать. Я вбила в контакты «Прекрасное всегда, только сегодня утром». Окажется, это было давно. «Прекрасное всегда». Человек, с которым мама много беседовала по телефону, уже готовясь покинуть этот мир. «Прекрасное всегда». Мама часто читала мне это стихотворение. Она любила Китса. Идею, что прекрасное способно рассеивать мрак, даже если красота живет только в памяти. Мне хочется верить, что эта аллюзия не случайна, что это подсказка, оставленная мне, которой назначено доделать то, что она не доделала. Никому не удается доделать все. Еще одна мудрость от Астерии Буше. Я знаю, на что надеюсь. На мгновенную разгадку исчезновения Лизи Соломон. Знаю, что получу еще одну случайную одинокую душу, которой дам неуклюжий совет. Или, что еще вероятнее, мертвый номер, как мамин. Один гудок. Абонент берет трубку. Короткий вздох. «Уже передумала?» — спрашивает женский голос. «Жоа». «Я случайно нажала на повтор?» «Нет». «Прекрасное всегда приносит радость». Джон Китс. «Прекрасное всегда приносит радость». Перевод Хадсон. В переводе Пастернака «прекрасное пленяет навсегда». «Радость — это джой», по-французски «жуа». Моя мама и жуа знали друг друга. Это не совпадение, и никакими научными расчетами вероятности его не объяснить. «А откуда у тебя номер моего сотового?» — подозрительно спрашивает жуа. На этот вопрос я ей не отвечу. Передо мной список аккуратных вопросов прекрасному всегда от моего внутреннего серийного убийцы. Но я не задам ни одного. «Передумала», — отвечаю я с запинкой. «Вот мое условие. 15 минут, и программа должна идти в прямом эфире». Я отключаюсь, чувствуя на затылке горячее влажное дыхание одной маленькой девочки. Я раскладываю на мамином кухонном столе лист миллиметровки. Рисую простую схему из шаров. Солнечную систему, сорвавшуюся с привязи и пустившуюся во все тяжкие. Один шар — Лиззи. По воздушному шару получают Ники, ее мать и Маркус, отец Лиззи. Челнок — любовник ее матери. Я добавляю шарик для своей мамы. Буба Ганс. Анонимная девочка на телефоне. Я провожу линии, которые их соединяют, мечтая разглядеть невидимые линии, о существовании которых только догадываюсь. Диаграмма выходит двухмерной, сколько на нее ни смотри. Мой второй звонок жуа был коротким и резким. Я не хочу с ней ссориться. Просто не знаю, друг она или враг, или что-то среднее. Работает ли она на Бубу Ганза или на себя? Они давили на мою мать, потому что она что-то узнала про Лиззи Соломон. Если это правда, то задумка не сработала. Пришлось выходить на меня. Одно я знаю точно. Может быть, жуа и молода, но она на 9 лет старше Лиззи. Я беру телефон. На сайте Бубы Ганза она в разделе «Персонал» под именем Жуа Джонс. Быстрый поиск не дает ничего. Даже статейки о школьных соревнованиях по легкой атлетике или баскетбольном матче. Нет ее ни в LinkedIn, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни в ТикТоке, ни в Инстаграме. Не желает пересекаться с ненавистниками Бубы Ганза? Или причина в другом? Буба Ганс будет последним, кого волновало бы, придумая на себе сценический псевдоним. Кончик моего карандаша упирается в шар, принадлежащий Маркусу Соломону. Я вижу складки на его несчастном лице в прицеле моего телескопа. Полиция и газетчики допрашивали его больше, чем любого другого, проходящего по делу Лиззи, не исключая его осужденной жены. Расшифровки двух допросов в папке, которую передал мне Шарп, вместе с грустным адресом в трейлерном парке Форт-Уэрта. Шарп и бесчисленное количество других по капле выпили у Маркуса всю кровь. Но это лицо. Что-то в нем меня смущает. Как будто разгадка, словно хлебная крошка, прячется в этих складках. Алиби у него, как у Нерона, когда горел его город. Его здесь не было. Маркус был у постели умирающей матери в больнице в 200 милях отсюда. Его отец, сестра и медсестра это подтвердили. Не поздно ли стучаться в дверь чужого дома? В техасском трейлерном парке границы приличий сильно размыты. Подъехав к жилищу Маркуса, я сразу понимаю, что в его передвижном доме живет женщина. Яркая лампочка на крыльце нахально рассеивает тьму. Аккуратные пластмассовые вазоны с красной геранью стоят по обе стороны двери. На дворе июль. Но герани живы, потому что кто-то не поленился сделать в голове скучную пометку, что каждый день им нужен стакан воды. Ажурная металлическая табличка «Живи, люби, смейся» висит на белой алюминиевой обшивке, которая даже сейчас, когда солнце село, обжигает на ощупь. От этого знака меня передергивает. Эти три слова — любимая мозоль Бридж. Когда мы были не в ссоре, она всегда подписывала свои сообщения саркастичными «ЖЛС» — ее шуточка для своих, за исключением случаев, когда она подписывала их «БХТ» «Боже, храни Техас» или «БХВ». «Боже, храни Виви». Две последние подписи вполне искренние, хотя и противоречат друг другу. Я не могу долго размышлять о непоправимом, о том, что у меня с Бридж, или мои мысли потащат меня на дно. И уж тем более сейчас, в темноте трейлерного парка, где звезды, как редкие веснушки над вереницей чахлых деревьев. Стараясь не привлекать внимания, я как можно тише закрываю дверцу джипа. В этом трейлерном парке, в стороне от шоссе, живут как плохие, так и хорошие люди, но одно их объединяет — бдительность, с которой они натягивают свои ночные пижамы. Большая тройка вечно на подходе, торнадо, пожар, чужак. Застрелить можно только одного из этой троицы, но пистолет всегда под рукой. Вокруг меня сияют огни, как в рождественской деревне. Телевизоры мерцают на верандах. Шумят на окнах кондиционеры. Ярость Такера Карлсона. Необъяснимо, но еще живого. Скрипучий голос Уоррена Зивана. Необъяснимо, но по-прежнему мертвого. Такер Карлсон, 1969. Американский консервативный журналист. Ведущий политических шоу, сторонник Дональда Трампа. Уоррен Зиван, 1947-2003. Американский автор-исполнитель, тексты которого затрагивали социальные и политические темы. Продирающий до кости младенческий вопль. В двух вагончиках от меня пепел бесшумно падает с сигареты, как окалина со звезды. Слишком темно, чтобы разглядеть руку. Я стучусь, ощущая себя такой же хрупкой и уязвимой, как эта дверь. Интересно, там ли Шарп? Надеюсь, что там. Надеюсь, что нет.